Хочу глагол. Мясо. Подайте мне звуков на бедность, громких, цветных, под фанфары, победных, крови, настойчивых, шумных, скандальных звуков хочу и глаголов модальных.